Через короткое время Клиффорд привык к сиделке и стал относиться к ней с величественным высокомерием. Для нее это не было неожиданностью. Более того, он, сам того не подозревая, играл ту роль, которую она для него предназначила. А она лишь подыгрывала ему. Мы крайне восприимчивы к тому, чего от нас ожидают другие, и наше поведение очень часто диктуется этим. Шахтеры, за которыми она ухаживала, вели себя совершенно как дети. Пока она их перевязывала или просто сидела с ними, они делились с ней самым сокровенным, рассказывали о своих невзгодах. Выслушивая врачу и за то, что она передала личный уход за ним в руки чужой женщины. Это погубило, говорил он себе, прекрасный цветок подлинной близости между ними. Но Конни была иного мнения. Этот прекрасный цветок подлинной близости представлялся ей орхидеей, поселившейся паразитом на дереве ее жизни и выросшей жалким чахлым уродцем.